То, что приходит ко мне, похоже на улыбку. Внутри моего мозга патриарх качает головой. Вы как дети, которые играют во дворе дома и думают, что это и есть весь мир. Вы как дети, которые жалуются на разбитое колено и думают, что эта боль – боль всего мира, и что так будет всегда. Вы как дети, шепчет ему в тон голос Олесии, продолжая за патриарха. Вы пугаетесь теней, радуетесь недолговечным игрушкам, не замечаете действительно стоящих, значимых вещей вокруг вас, пытаясь угнаться за бабочкой, споря из-за ерунды. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на нее. Она прекрасна. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы контролировать свои эмоциональные позывы, и уж тем более сексуальные. Это то, что вызывало зависть и одновременно тайное презрение моих товарищей по семинарии. И то восхищение, которое я испытываю перед Олесией, не имеет ничего общего с сексуальным желанием. Это что-то большее. Во всяком случае, в этом нет ничего от подростковых желаний. «Ты скучал по мне, Джон?» – спрашивает она меня, улыбаясь. «У меня выдался трудный день, но да, я скучал по тебе. Осталось совсем немного. Скоро ты сможешь отдохнуть». «Скоро?» – я не понимаю, что она имеет в виду. «Каждый из нас – это мельчайшая частица в мозаике более высокого уровня. Сколь бы незначительной ни была эта частица, она все же является частью мозаики, и без нее рисунок будет неполным». Я протягиваю руки, пытаясь дотронуться до нее. Она выскальзывает из них, хотя как будто бы и не движется. «Иди сюда, я тебе кое-что покажу», — говорит она веселым голосом. И ведет меня между могилами. Я оборачиваюсь, чтобы посмотреть на Готшелька, который идет с металлическим позвякиванием в противоположную сторону, к выходу с кладбища. «Оставь его в покое. Он знает, что ему делать». Олеся показывает рукой на другую часть кладбища. «Пойдем, у нас немного времени». «Я знаю, три человека идут сюда. Именно поэтому Дэвид вышел за ворота». «Дэвид? Ты называешь этого монстра Дэвидом?» «Тот, кого ты видел, больше не Готшельк. Это очистившийся человек. Теперь он служит патриарху». «Но я видел, как он умирал». «Что это за существо, твой патриарх? Колдун Вуду?» Олеся смеется. Она поднимается по обломкам голубятни. Человеческие кости, остатки похоронных носилок и обломки мрамора образуют лестницу, которая ведет в другой сектор кладбища. Покрытое цветами поле, разделенное на четыре части перекрестком из двух дорожек. За поляной виднеется массивное здание без окон. Обломки обгорелых кипарисов кажутся колоннами обвалившегося черного храма. «Патриарх там», – шепчет Олесия. «Но сначала ты должен увидеть кое-что». Она ускоряет шаг и почти бежит по направлению к одной из могил, находящейся в центре квадратного пространства. С детской улыбкой она показывает мне выцветшую от времени старую фотографию в центре креста из камня. Встав на колени, я кладу руку на крест, очищаю перчаткой фотографию ото льда, которым она покрыта. С коричневатой фотографией на меня смотрит лицо Олесии. Очертания разъедены временем, но это без сомнения она. Дрожащими пальцами я очищаю надпись от снега. Имя – Олесия. Фамилия – неразборчиво. Две даты. Я поднимаю глаза, смотрю на нее, протягиваю к ней руку. На этот раз Олесия не делает ничего, чтобы ускользнуть. Мои пальцы приближаются к ее рукам. Они еще больше дрожат. Выстрел пронзает тишину, за ним пулеметная очередь, раздраженный крик и еще один выстрел. Олеся поворачивается и бежит по направлению к низкому и массивному зданию в глубине кладбища. Мне не остается ничего другого, кроме как следовать за ней. На середине дистанции она вдруг сворачивает на другую тропинку, которая ведет влево. Я бегу за ней. Шквал выстрелов обрушивается на надгробие. Если я не побежал бы за Олесией, я был бы уже мертв. Я продолжаю бежать. Что мне непонятно, так это где я нахожу в себе силы, чтобы делать это? Всего лишь несколько часов назад, увидев остров, я чувствовал, как мои силы подходят к концу, а теперь я бегу, как мальчик по деревне. Еще одна могильная плита обрушивается в пыль из мрамора и снега. Я на секунду оборачиваюсь. Дэвид Готшельк выписывает круги своим абсурдным мечом, сражаясь с двумя людьми в камуфляжной одежде и противогазах. Третий человек целится в меня и Олесию. Мне не удается понять, кто этот третий, который стреляет, но я точно знаю, что это не Дюран. Он бы не промахнулся. Очертания Готшалька загораживают все происходящее и производят сильное впечатление. Но швейцарские гвардейцы, должно быть, считают, что эта угроза – лишь видимость. Их удары, хоть и пробуравливают окровавленные кратеры в броне гиганта, никак не уменьшают его боевой пыл. Но в то же время и взмахи его огромного меча, сколь бы они ни были впечатляющими, не причиняют им ни царапины. Меч кружит перед их лицами, заставляя людей отступать назад, но не поражает их. В это время человек с автоматом становится на одно колено и размеренно целится. Я знаю, что в этот раз он не промахнется. Как будто у меня глаза на затылке, я ощущаю, как моя голова оказывается в прицеле автомата, как глаз снайпера щурится, чтобы получше прицелиться. Указательный палец дотрагивается до спускового крючка, не спеша оттягивает его назад, как будто охотник наслаждается каждой десятой долей секунды. Нажимает. Невероятно, но автомат не стреляет. Курок щелкает в холостую. Солдат швыряет калашников на землю, громко матерясь. Маска превращает его ругательство в звериные рычания. Он кричит что-то своим товарищам. Все трое перестают обращать внимание на призрак Готшалька, который, хотя и преуспел в отпугивании их, все же не может причинить им вреда. Теперь все трое стреляют в меня и Олессию. А Олессия мертва, повторяю я, не веря сам себе. Олессия мертва. Даты жизни на ее могиле говорят. 1883-1904. 20 лет. И почти 130 лет после смерти. Ее смерти. Невозможно отрицать очевидное. Пусть Олессия и кажется живой, она все же призрак. Но я дотронулся до нее, говорю я себе. И потом понимаю, что нет, это неправда. Я так ни разу и не дотронулся до нее. Мне ни разу не удалось это. Ощущение ее рук на моем горячем лбу было именно тем, чем оно было. Ощущением. Иллюзией. Три человека бросились в погоню за мной. У них в руках больше не огнестрельное оружие, но длинные мачете, которыми они бились с Готшальком. Вслед за Олесией я карабкаюсь по обломкам обвалившейся стены. Мы друг за другом бежим к зданию, которое, кажется, запущено уж столько веков. Обходим его по периметру, чтобы найти вход. Бронзовую дверь, покрытую зеленой патиной. Только на створке и остался первоначальный металлический блеск. Кто-то пользовался этим входом недавно, и не один раз. Об этом свидетельствуют и следы на снегу перед дверью. Здесь и человеческие следы, и другие, странные, которые я не успеваю разглядеть, потому что Олессия входит и приказывает мне следовать за ней. Дверь закрывается с глухим стуком. Нас обволакивает темнота. «Они увидят следы», — шепчу я. «Нет, не увидят». Голос Олеси звучит очень близко к моему уху. Мне кажется, что я слышу тепло ее дыхания. Перед моими глазами медленно происходит нечто невероятное. Бронзовые двери как будто растворяются в воздухе, становясь прозрачными. Три швейцарских гвардейца продвигаются между могилами. Они идут осторожно, проверяя за каждым надгробием, нет ли там кого. Идут нагнувшись, чтобы сопротивляться порывам ветра, который веет по кладбищу. Я поворачиваюсь. Олеся улыбается и показывает мне на землю перед входом в склеп. Следы исчезли. Ветер взметнул снег так, что поверхность совершенно гладкая. Вот что привело в замешательство наших преследователей. Это сделал патриарх? Нет, он как дирижер оркестра. Это сделали мы. В этот момент перед моими глазами является еще одно чудо. За спиной солдат в вихре снега, поднятого ветром, могильные плиты поднимаются, и из мерзлого грунта выходят ужасные существа. Призраки, трупы с пустыми глазницами, с руками, протянутыми в направлении трех ничего не подозревающих людей, которые продолжают двигаться к нашему убежищу. Живые мертвецы издают чудовищные гортанные звуки, которые не перекрывают и шум сильного ветра. Один из солдат оборачивается и замирает на месте, пораженный ужасом. Мачете выпадает из его руки. Он убегает. Двое других тоже отступают перед толпой разлагающихся тел, которые неумолимо надвигаются на них. «Они тоже иллюзия?» – бормочу я, видя, как мертвец хватает крест и бросает его на землю. «Нет, они не иллюзия. «А теперь пойдем», — говорит Олеся. «Они их не остановят надолго». Я с ужасом смотрю на гниющие тела, которые окружают Диопа и Венцеля, сжимая их в кольцо из зубов, рук и суставов. Дверь внезапно снова становится непрозрачной, а шум едва слышимым. Олеся подбирает с пола керосиновую лампу и зажигает ее. В свете этой лампы она ведет меня по коридору, на стенах которого десятки погребальных ниш от пола до потолка. Плиты из мрамора, которые закрывали их, сняты. Кости и прочие содержимое могилы раскрошились, как будто какой-нибудь озорной ребенок бил по ним молотком. Мне хочется спросить у Олеси, кто это сделал, но я слишком ошеломлен картиной, открывшейся передо мной. В конце коридора, освещенная факелами, свисающими со стен, передо мной предстает круглая комната, не меньше 20 метров в диаметре. В центре комнаты водоем, заполненный водой. А в глубине комнаты то самое существо, которое заполняло мои сны, которое вторгалось в мой мозг. Оно сидит на каменном троне. Сейчас в нем нет ничего торжественного. Его дрожащее тело передает ощущение боли и огромных усилий. «Ему не удастся удержать их надолго», — шепчет Олеся, глядя на существо с обожанием. Существо, которое они называют патриархом, и которое само себя называет легионом, как евангельский демон, свернулось клубочком. Его длинные руки свисают вдоль тела. Патриарх разрывает себя когтями, которые оставляют рубцы, которые, впрочем, быстро заживают. Время от времени голова его сотрясается, как будто в судорогах. Спинка трона испачкана кровью. «Сын мой! Дочь моя! Уходите скорее! Они скоро будут здесь!» Слова взрываются у меня в голове, как оглушительные выстрелы. Ужасная боль. Я падаю на колени и шепчу. «Я должен поговорить с тобой. На это нет времени. Моя миссия не будет иметь никакого смысла, если я не поговорю с тобой», — рычу я, как собака, сквозь стиснутые зубы, которые, кажется, вот-вот раскрошатся на куски. «Ты должен поехать со мной в Рим», — кричу я из последних сил. Он смеется внутри моей головы. Боль стихает. «В Рим? Зачем? Чтобы умереть на костре?» «Кардинал Камерленго хочет собрать конклав, а ты патриарх этого города». «Это абсурдно. Твой кардинал никогда не признает мою власть. А теперь уходи. Уходите отсюда оба». Лицо легиона искажает гримаса страдания, как будто через черную и гладкую поверхность его лица вдруг прошла молния. Резкая боль ударяет меня в правый висок. Я шатаюсь. Мне приходится опереться на трон, чтобы не упасть. «Тебе нравится мой трон?» «Верные мне принесли его сюда с Торчелло». Торчелло – остров в северной части Венецианской лагуны, который до XI века был самым крупным поселением в округе. Одной из его достопримечательностей является небольшая церковь Санта-Фоска. Каменное кресло, установленное на площади напротив церкви, называют троном Аттилы. На самом деле оно было высечено через много лет после смерти Аттилы, который ни разу не бывал на острове. Существует поверье, что посидевшему в этом кресле человеку даруется счастье и богатство. Его называли троном Аттилы, а теперь он принадлежит мне. Как думаешь, может тот, кто сидит на троне Аттилы, принимать участие в конклаве? Я качаю головой. Внезапно меня поражает нелепость моих действий. Неужели я и в самом деле верил, что смогу привести в Рим это существо, представив его Альбани в качестве патриарха Венеции? Что на меня нашло? Как я мог быть настолько глупым? «Я и есть патриарх», — рычит голос в моей голове. «Народ этого города избрал меня в дни, когда 7 казней египетских бичевали эту землю. Мне удалось вылечить их. Итак, тот, кого считали монстром, стал их спасителем. И они, в знак благодарности, предложили мне этот трон и титул патриарха. Задолго до того, как здесь начали править дожи, на заре своей истории, в Венеции уже была резиденция патриарха. Моя власть продолжает традицию первых апостолов». Открытие, что это существо, это монструозное создание, исповедуют христианство, приводит меня в отчаяние. Всякие убеждения, Всякие догмы оказываются разрушены этим светящимся лицом насекомого, этим голосом, который в моем мозгу говорит со мной об апостолах, о казнях египетских. «Твоя религия умерла», — шепчет голос, который теперь звучит почти нежно. «Я не христианин. Формы твоей веры, ее иерархия, верование — все это лишь подпорка для новой религии, которую я исповедую. Ты это видел? Если даже мой самый большой враг, такой как Дэвид Готшер, стал инструментом моей веры, кто вообще сможет ей воспротивиться?» Мое тело корчится в спазмах. Потом до меня доходит, что то, что исходит у меня откуда-то из глубины, это смех. Я раздражаюсь смехом и не могу остановиться. Олеся испугана моим поведением. «Я вижу в твоем мозгу, что смешит тебя. Ты прав. Забавно было бы представить меня в роли папы». «Нет, совсем не то. Извини. Вот уж сколько веков христиане ожидают черного папу. Правда, они не имели в виду подобного тебе, говоря о черном». «Я никогда не стану папой. Скоро мои враги придут сюда. Они вырвут из меня кишки. Меня больше не будет. А твои зомби? Они не смогут удержать их надолго. Они войдут и убьют меня. Это записано. Время – это не прямая дорога, как ты думаешь. Это спираль. С другого витка спирали я увидел этот момент. Ни ты, ни я ничего не можем поделать с этим. Моя смерть неизбежна. Но мой конец принесет с собой начало множества вещей». Из глубины коридора доносится шум ударов в дверь. Они сильнее с каждой секундой. «А теперь уходи. Ты и Олеся должны скрыться. Эти люди несут с собой огромное зло. Они донесли его сюда. Один из тех механизмов, которые разрушили твой мир. Он здесь. Ты должен помешать им разрушить все. Должен помешать тому, чтобы еще одна смерть добавилась на чашу весов, которые взвешивают зло твоему миру. Это невозможно. Дюран и его люди здесь только для того, чтобы привести тебя в Рим. Это то, что они сказали тебе, но это неправда. Альбани хочет моей смерти и на всякий случай вдобавок хочет убить и всех жителей этого города. Но в Венеции же никого нет. Ты ошибаешься. Хотя ты и не видел их, здесь живет много существ, похожих на меня. Я попросил их спрятаться, чтобы не испугать тебя. Я понимаю, что тебе трудно расценивать их как людей. А люди? Подземелья, вырытые среди корней этого города, населены многими из вас. В Венеции более 300 обитателей. А еще те, которых я возродил. Мои второрожденные, мои дети. Те, кого я воскресил из мертвых. Воскресил после судного дня, как я и обещала им твоя вера. Их тысячи, и они самый красивый цветок моего сада. Бомба, разрушив город, разрушит и их тоже. Они связаны с городом больше, чем ты можешь себе представить. Они не смогут жить, если город умрет. Но как это можно назвать жизнью? Жизнь имеет разные формы. И все это – жизнь. Равновесие нарушено, и невозможно было восстановить его. Были найдены новые формы, новые способы. Жизнь приспосабливается. Я один из примеров этому. Ваш путь ошибочен. Новая серия ударов, еще более сильных. А теперь идите. Вы найдете бомбу в начале канала, который соединяет этот остров с городом. Я оборачиваюсь к Олесе. Она никогда не была такой красивой, как сейчас, с бледными и нечеткими линиями. Она поочередно смотрит то на патриарха, то на дверь в конце коридора. Но ты умрешь. Ничто не умирает по-настоящему. Ничто. И потом, помнишь, в Писании, если семя не умрет, то оно не сможет принести плод. Уходите, наконец, и передай эти мои слова своему кардиналу, человеку, который приказал своим солдатам убить меня и разрушить этот город. Скажи ему, его награда – это путешествие.